441. Сентябрь 2. Мы прибегаем к личному воздействию только в случае крайней необходимости, когда все прочие меры исчерпаны. Причины к тому две – карма и свободная воля. В карму вторгаться нельзя, свободная воля священна. Даже темные приближаются только тогда, когда надеются что-то найти в человеке, за что могут они ухватиться и чем-то соблазнить, обольстить и ввести в смущение. Бесы отступают от испытуемого духа, если он одержал над собою победу, и если они уже не имеют в нем ничего, лишь при этом условии, когда приблизившаяся тьма не имеет в нем ничего, возможна победа. Но победителю дается поручение, опасное и трудное, связанное с утверждением света, которое обычно вызывает ярое противодействие тьмы. И когда борьба с тьмою уже носит сверхличный характер, тогда нового столкновения с антагонистами света уже не избежать. Потому называю моих воинами. Тогда происходит уже не вмешательство в их карму, но сотрудничество, объединение сознаний и совместная с тьмою борьба, и не только с темными супротивниками света, но и с хаосом, этим антиподом эволюции и вечным его оппонентом. Борьба с хаосом носит уже космический характер и является известной борьбой, которая началась задолго до того, как темные появились на вашей планете. Темные – явление местное, планетное, имеющее место на Земле, также представляют собой великую тьму и противопоставляют себя проявленному мирозданию. Особая опасность от действий темных заключается в том, что они вызывают хаос, но сами управить им уже не могут. Они задерживают нормальное течение эволюции. Нарушение планетного равновесия, расстройство климата и природы вызываются именно вторжением хаоса. Вред, приносимый ими, очень велик, он очень осложняет нашу работу. Множество людей сотрудничают не с нами, но с темными, тем увеличивая опасность вторжения хаоса. Коричневый газ – продукт темной активности. Все отравляющие вещества и разрушительные средства, и средства массового уничтожения людей и всего живого открывают широко ворота для вторжения хаоса. Разновесие планетное усиливается и, вызывая частичные катастрофы до времени, может вызвать и общую. Мы постоянно на великом дозоре и охраняем планету, но для успешности нашей работы нам нужно, чтобы все, в ком есть хотя бы крупица света, сознательно или бессознательно сотрудничали с нами. Каждый хороший человек, имеющий светлую ауру, нам помощник и сотрудник, независимо от того, знает он это или нет. А каждый отемненный, сознательно или бессознательно, сотрудничает с тьмою. Так великое разделение человечества по полюсам света и тьмы уже произошло, и сейчас идет последнее утверждение всех людей во тьме или в свете.